Пули буравят зеркальный пол. Острые иглы вонзаются в мое тело. Я палю наугад в один из балкончиков, понимая, что лишь один из них настоящий, а все остальные отражения. Огненный смерч. Зеркальный зал заволакивает дымом. Гремят выстрелы. Меня ранят в правую руку. Я дергаюсь от боли, перебрасываю тяжеленную тубу гранатомета на левое плечо. Нет даже времени на выход из виртуальности. И неудачник бросается обратно. Мы стоим плечо к плечу, стреляя в проклятые зеркала, и те разлетаются с насмешливым звоном. Меня ранят еще раз. Я кричу, но продолжаю стрелять. Последняя граната тоже не находит цели. Я кидаю гранатомет вверх в один из трех уцелевших балкончиков. Попадаю в стекло. Сдергиваю плазмоган и делаю непростой выбор между двумя последними целями. Неправильный выбор. Синяя огненная плеть хлещет в мутнеющее зеркало. Энергоячейка пуста. Один из монстров мертв. То ли его зацепило разрядом, то ли изрезало осколками зеркал. Но второй продолжает стрелять. Его винтовка нацелена в меня. Он нажимает на спуск. Неудачник заслоняет меня собой. В него входит целая очередь, и он оседает. Монстр перезаряжает винтовку ловко, сноровисто. А я стою, оцепенев, не в силах осознать случившееся. Да и нечем мне ответить. Нечем стрелять. Выстрел бьет над самым плечом, оглушая. Огненный шар полыхает на балкончике, сжигая дотла монстра, выплескивая цепкие плети разрядов во все стороны, пытаясь найти еще какую-нибудь цель. BFG-9000. Оружие, которое я так не смог раздобыть в своем торопливом беге по уровню. Я даже не смотрю, кто стрелял, наклоняясь к неудачнику. Его лицо – кровавая маска. Грудь разворочена пулями, но он еще жив. 5 прощальных секунд, дарованных игрой. «Отражение!» – шепчет он. Я стираю ладонью кровь с его лица, поднимаюсь. За мной стоит рослый мужчина в полном броневом костюме, увешанный оружием, как новогодняя елка игрушками. Лицо сухо и спокойно, дыхательный фильтр втянут на подбородок. «Трудно убивать эскорт гвардейцев принца пришельцев», — говорит он. Голос тих, но под сдержанностью чувствуются кипящие эмоции. «Ты дайвер», — шепчу я. «Ты тоже». На человека, который следил за нами, гигант в броне не похож. «Анатоль?» Он кивает. Я вспоминаю о правилах вежливости из кодекса дайверов. «Леонид», — представляюсь я. Дайвер лабиринта кивает, закидывает громоздкий BFG-9000 на плечо. «Наверное, мы встречались на какой-то сходке. Просто он был в другом теле, впрочем, как и я». Анатоль подходит к телу неудачника, смотрит ему в лицо, кивает. «Как всегда!» Он легонько пинает его ногой, словно убеждаясь, что неудачник и впрямь мертв. «И тогда я бью его по лицу. Бью так сильно, что Анатоль отлетает к стене».